Не знаю, догадывался ли Вандемейр, а я сразу понял. Наши затеяли торжественное застолье, чтобы не ударить грязь лицом перед иностранным гостем. Сейчас будет традиционная пьянка. Головин тем временем обратил внимание на меня. «Ваш ассистент?» «Он говорит по-русски?» «Прикидывается, что ли, дурачком?» «Или сталкеров никогда не видел?» «Я до сей минуты был совершенно уверен. На мне разборчиво написано, что я прекрасно говорю по-русски и не брезгую ненормативной лексикой. Вот прямо поверх грязного комбинезона и написано. Текенными буквами, пламенными письменами. Однако Головин вроде не шутил. Я тоже ответил серьезно. Гораздо лучше у меня получается по-русски молчать. Профессор, я как лицо ответственное за состояние здоровья господина Вандемейра предупреждаю заранее. Пить ему противопоказано. «Учтем!» – засмеялся Головин. «Но ведь сталкеры не пьют, а с радиацией борются, верно?» Улыбка у чудака была вполне располагающая. Да и потом подумалось, чего я так негативно настроен. Пригласили в гости, угощают. Похоже, мизантропия Вандемейра меня заразила. Профессор повел нас по лагерю. «Вообще-то мне здесь понравилось. Военных почти не видно, да и те, что встретились, вели себя примерно». Наверное, ученые все-таки пользуются кое-каким авторитетом. Мы прошли между сборных металлических ангаров. Я такие штуки видел не раз. По идее, светлые металлические поверхности должны сиять. К тому же оборудование здесь наверняка новое. Лагерь же совсем недавно перенесли. Однако агрессивная атмосфера и ядовитые дожди сделали свое дело. Округлые скаты потемнели и покрылись неопрятными пятнами. За лабораторными отсеками был установлен другой ангар, бытового назначения. Туда нас и привел Головин. Внутри уже накрыли стол. Шикарный по местным условиям. Больше, конечно, консервированных продуктов, но все качественное. Баночки аккуратно открыты, а хлеб свежий, не галеты. И, разумеется, водка. Головин представил своих коллег. Маленького азиата Галиева, тощего долговязого Коновлева. И румяного седого толстяка по фамилии Серчев. Возможно, балканец, но по-русски болтал не хуже меня, как я убедился, когда после первых торжественных тостов началась беседа. Вообще все было здорово. Вандемейра не пытались навязчиво почивать водкой, как я опасался. В разгар застолья явился молодой парень в белом халате, гораздо более чистым, чем у шефа. Наверное, лаборант. Ему еще халат пачкать и пачкать до профессорского звания. Этот принес пакет и отдал Головину. Тот вручил пакет Дитриху, мол, лекарство. Вандемейр поблагодарил. А парень, который принес подарок, грустно глядел стол и убрался. Лаборантов к обеду не приглашали, и я понял, что мне повезло. Могли ведь и не усаживать с начальством. Впрочем, я вел себя скромно и помалкивал. Как и обещал. Постепенно разговор зашел о работе. Тут я и вовсе заткнулся, потому что мне не то, что сказать было нечего. Я попросту не понимал, о чем они трещат. А ученые после нескольких рюмок раскраснелись, взбодрились и тарахтели наперебой. Всем хотелось высказаться. Большую часть слов, которыми они изъяснялись, я слышал впервые в жизни. И о содержании реплик догадывался больше по интонациям. К счастью, опасения Вандемейра не подтвердились. Разговор пошел не о вопросах биологии, а коснулся проблем слепого пятна. Головин, руководитель здешней группы ученых, как раз специализировался по этой теме. Он и овладел инициативой. Вообще, насколько я понял, экспедиция в зоне занята в большей степени сбором материала и несложными экспериментами. А уж на основе собранной здесь информации выводы делают в столичных институтах. Еще в Новосибирске, кажется, есть ряд учреждений. Не интересовался я этим вопросом. Пока раскрасневшийся Головин излагал свою теорию возникновения слепого пятна, Дитрих слушал, кивал и поддакивал. Из этого трогательного согласия я заключил, что Головин, скорее всего, прав. Будь малейшая зацепка, и Вандемейр непременно кинулся бы в бой. Уж насколько-то я его успел изучить. Потом тема себя исчерпала, и постепенно всех забил Коновлев. Самый молодой из четверки местных. И самый нестойкий, по-моему, его алкоголь одолел. Во всяком случае, паренек распалился и стал ругать дитриховых работодателей, усомнившихся в священном пси-воздействии. Вандемейра мне упрекнуть было не в чем. Рыжий стойко выдержал 3, а то и 4 реплики по поводу безграмотных попов. но уж потом тоже стал закипать и вступился за взыскующих. Коновлев высказывался о работодателях Вандемейра примерно в тех же выражениях, что и сам Дитрих, когда излагал мне свою задачу. Но одно дело, когда ты сам критикуешь начальство, и совсем иное, если критикует представитель, так сказать, конкурирующей фирмы. Вандемейр принялся отвечать на наскоки Коновлева в том же духе, что предварительные результаты, которые удалось получить в первые дни экспедиции, вовсе не опровергают взыскующих. А ругань – это признак бессилия. Мол, юный коллега ругает взыскующих, потому что слишком похож на них, такой же фанатик. Только религия другая. Коновлев и впрямь был несколькими годами моложе Дитриха. Почему-то упоминание возраста его задело. Ученый вскочил, красный, всклокоченный, стал орать, брызгая слюной. Дитрих тоже поднялся, оба тощие, сутулые. Умора, да и только. Я подумал, ну вот, началось, и начал подниматься. Но тут между спорщиками вклинился Галеев. Маленький, невозмутимый, развел короткие ручки, отпихнул петушащихся задохликов и примирительно забубнил, что, мол, коллеги, коллеги, не будем уподобляться. Его поддержал и Головин. Когда все немного успокоились, Галеев предложил пройти в лабораторию и ознакомить коллегу Вандемейра с кое-какими результатами их скромных исследований. Мол, коллега Коновлев не прав в том смысле, что не нужно голословно, а нужно доказательно, что не нужно горячиться, а нужно хладнокровно. И вообще, нужно то, не нужно это. Словом, вместо десерта нас повели в соседний ангар, отведенный под лабораторные отсеки. Там Дитриху предъявили препарированных мутантов, части тел, подвешенные в прозрачных банках физраствором и все такое прочее. Все, чем меня стращали в школьном кабинете биологии, только раз в 20 больше и отвратительней. Ох уж эти профессора! Ну неужели нельзя было показать нам то же самое тошнотворное достояние науки, но до обеда? Зато вся четверка гостеприимных хозяев пришла в восторг от собственных достижений, и местные наперебой принялись демонстрировать Дитриху, чего им удалось добиться. Тот кивал, слушал, иногда задавал короткие вопросы и поминутно потирал лицо рукой, будто бы лаборатория повергла его в задумчивость. Тогда-то у меня и закрались первые подозрения, но я смолчал. Гвоздем программы стал труп молодого кровососа в ванне. Грудная клетка и череп были вскрыты, а к внутренним органам и участкам мозга тянулись тоненькие проводки, заканчивающиеся иглами и крючками. Над ванной был подвешен сложный агрегат, способный передвигаться по блестящим рельсам в двух направлениях. Снизу он заканчивался несколькими черными трубками, каждая с телескопическим удлинителем. Микроскопы и еще что-то. Тут меня осенило. Лазеры? Да, охотно подхватил Серчев, который до сих пор больше помалкивал. Должно быть, мы вторглись в его епархию. Точечные воздействия высокой точности. А вы разбираетесь в подобной аппаратуре? Очень поверхностно. Просто я видел похожую установку в офтальмологическом кабинете. Тоже мне большое дело. Дальше нам стали демонстрировать реакции тела в ванне. Установку с лазером сместили к башке мутанта и, воздействуя на определенные участки коры головного мозга, заставляли бездыханный труп шевелить конечностями, напрягать щупальца и под конец гвоздь программы, имитировать невидимость, тот самый режим стелс. Имитация вышла не слишком успешной. Тело в ванне начало словно вибрировать, мерцать. Местами оно на долю секунды делалось полупрозрачным. Меня не слишком впечатлило, я был готов к подобному. Дитрих нам с Костиком демонстрировал такую штуку с подстреленным кровососом при помощи обычного ножа. Просто здесь издевательство над телом было поставлено на научную основу. А Вандемейр охал, ахал, качал головой и снова поминутно утирал лоб. «Как видите, никаких радиоволн», – торжественно заявил Коновлев. «И никакого пси-воздействия», – подхватил Дитрих. «Мы только начали работу по пси-фактору», – пожал плечами Головин. «К сожалению, для опытов необходим живой и, по возможности, невредимый контролер. Но это маловероятно». «Еще бы! Живой контролер – это слишком опасно. Да и как его захватить? Замкнутый круг. Для разработки защиты от контролера нужны опыты над живым монстром. А для того, чтобы заполучить такого, необходимо иметь защиту». Мы, сталкеры, под настроение, частенько терли на эту тему.